Человек под кроватью может только слушать. Первый звук, донесшийся до Руперта Бакстера, сообщил ему, что поднос поставили на стол. Потом проскрипели ботинки, и он узнал лакея Томаса, известного своим скрипом. Потом кто-то запыхтел, по всей вероятности, Бидж. «Обед подан, мисс». «О, спасибо». Видимо, девица вернулась. К столу подтащили стул. Кроме слуха, включилось обоняние. Бакстер стал понимать, как он голоден и неразумен, когда услышал: «Курица, мисс, тушеная». Бакстер попытался о нем не думать, об этом блюде. Кроме голода, мучила левая нога. Ее свело. Он попытался уподобиться факирам, которые из лучших побуждений легко и беззаботно лежат на гвоздях. «На вид очень вкусно», — сказала девица. «Надеюсь, вам понравится, мисс. Чего бы вам еще хотелось?» «Ничего, спасибо. Ах, да, вы бы не забрали с балкона рукопись. Я ее читала и оставила в кресле. Это мемуары мистера Трипвуда». «Да, мисс. Вероятно, они очень занимательны?» «Да, очень». «Не знаю, удобно ли спросить вас, упоминаюсь ли я на этих страницах. Вы?» «Да, мисс. Из случайных замечаний мистера Галахада я увидел, что он ссылается на меня». «А вы бы этого хотели?» «Несомненно, мисс. Я был бы польщен. Это большая честь. Моя матушка очень бы обрадовалась». «Она жива?» «Да, мисс. Наш дом в Истбурне». Дворецкий величаво вышел на балкон. Сью стала думать о том, похожи ли они с матерью, когда за дверью раздался топот. Сью повернулась и вскрикнула. Перед ней стоял Ронни.